Евангелие сегодня, прочитанное на литургии, рассказывает нам о том, как ко Христу пришли просители от некоего начальника синагоги Иаира, у которой была больна отроковица дочь, единственная. И Христос пошел ее исцелить, и дальше Лука повествует, что Христу, идущую туда по просьбе, сопутствовала большая толпа народа. Люди его обдержали и теснили, и со всех сторон его сдавливали своим количеством. Каждый хотел быть поближе. В этой толпе к Христу тайно прикоснулась женщина, имевшая истечение из тела, не пристающее к течению кровей. И она, по закону нечистая, дерзнулась прикоснуться к Иисусу Христу, имея веру. Думала, что прикоснусь, если только буду исцелена. И она исцелилась, Господь ощутил силу, ушедшую из него в нее. Спросил, кто прикоснулся ему. Услышал удивительные ответы, что здесь как можно узнать, кто прикоснулся, если так много толкающихся и теснящихся. Но она знала, что она не осталась незамеченной. Услышала от него утешительные слова. И дальше Господь пришел в дом Иаира и воскресил девочку 13-летнюю, которая уже была бездыханна и начала холодеть. Поднял ее единым словом. Вот все это мы с вами сегодня читали и должны из себя как-то извлечь уроки. Во-первых, я думаю, что очень важно заметить, что Христос идет по просьбе воскресить. То есть он идет исцелить, собственно. Она еще была только сильно больна. Присмерть, он идет исцелить. Но она по дороге, пока он еще идет, она умирает. И он идет уже просто воскрешать, а не исцелять. А покуда он идет воскрешать, он совершает попутно еще одно чудо, которое совершается не он сознательно, так сказать, сказал же человеку, там, прощаются тебе грехи, там, или будет цел от раны твоей, или что-нибудь такое. Но исцеляется человек, который прикоснулся к Иисусу Христу с личной верой. То есть не сам Господь его исцеляет, а исцеляет человека вера по мере прикосновения к Господу. Это совершается на полдороге между тем домом, где его ждет мертвец, ожидающий воскресения. Что здесь, как бы сказать, важно? Христос с небес сошел на землю для того, чтобы победить нашего главного врага. Наш главный враг – это смерть. Апостол Павел говорит, что последний враг испразднится – смерть. Когда мертвые воскреснут, значит, тогда будет побеждена смерть победою. Тогда будет оправдается слово написанное. Где твоя смерть – жало? Где твой ад – победа? А до сегодняшнего дня смерть, видимо, царствует в мире. Смерть косит всех подряд, и богатых, и бедных, и больных и здоровых, здоровые могут умирать раньше больных, и мужчины, женщины, всех людей, в общем-то, хочет смерть, и нету ничего человеческого, что можно было бы, так сказать, как щит поставить между нами и ею. Ни таланты, ни богатство, ни власть, ни сила, что бы ты, так сказать, не пытался выставить перед собой смерть как стену, это все для смерти игрушка. Она сожрет человека, и это наш враг, который непобедим. Вот для того пришел в мир Христос, чтобы победить этого последнего врага. Мы грешные люди, и поэтому смертные. Христос безгрешен, и потому бессмертен. Но Он, будучи безгрешным и бессмертным, благоволил умереть нашей смертью. То есть Он отдал Себя в руки этих, значит, богоубийц, которые, распявши Его, лишили его жизни, и он таким образом умер нашей смертью, не будучи ни в чем виновен и не обязанный был умирать. То есть его смерть была добровольной, он умер для того, чтобы смерть победить. Будучи убитым и замученным на кресте до смерти, он воскрес из мертвых, разрушив эти печати гробные и эти смертные узы, растерзав. Это главное, для чего он пришел. То есть он есть первенец, начаток всех воскресающих. Он есть Сын Божий и наш брат, старший единородный от Отца, лично желающий быть нашим братом. То есть он стал человеком для того, чтобы мы были ему родными. Вот для этого он пришел на землю. А попутно Христос, на землю придя, совершил еще много разных святых дел. Он и учил, и открывал слепым глаза, и очищал проказу с человека, и бесов выгонял, и ходил по водам, и умножал хлебы, и говорил многие божественные вещи, столь простые и столь глубокие, что люди забывали о еде и питье, по несколько дней сидели при нем, не желая отлучаться, потому что им было сладко его слушать. Это все, так сказать, попутные чудеса. Попутные. Главное, для чего Господь пришел, это умереть, стать невинной жертвой за грехи человеческие и воскреснуть. И в очередной раз я напомню вам, что мы уже не раз говорили, что в символе веры мы говорим, что мы верим в Иисуса Христа, родившегося от Духа Святого и Марии Девы, вочеловечившегося, и потом говорим за распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего. Третий день по Писанию. То есть в символе веры мы говорим про рождение, и про крестную смерть, и про воскресение. И пропускаем всю земную жизнь Господа. То есть не говорим о чудесах, не говорим о воскрешениях, о хождениях по водам, об умножении пищи. Это все мы пропускаем, потому что это, так сказать, сопутствующие чудеса. Они всего лишь сопутствуют Христу, но они не главные в его жизни. Потому что если бы Христос накормил голодных, открыл бы слепым глаза, поднял бы мертвых на некоторое время, потому что те мертвые опять умерли потом. И Лазарь, и эта девочка, там, и значит, сын вдовицы Наинской, это потом все равно умершие люди. Если бы он это сделал, по водам прошелся, демона выгнал, то сделал, но потом его убили, и он не воскрес. Это был бы бестолку все, и мы бы имели право Христа не верить. Не надеясь на Него. То есть мы говорим как? Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, надежда наша, слава Тебе. Христос есть надежда наша. Если бы Он не воскрес из мертвых, Он не был бы нашей надеждой. Зачем нам эти чудеса, эти насыщения, исцеления, осаждения, изгнания, если в конце концов главный враг остается непобедим? Если смерть всех жует и косит, и его самого сживал, и он не воскрес. Тогда все это бестолку. Главное, для чего пришел Господь, это победить смерть. А все остальное это попутные чудеса, которые нужны для человека, потому что люди, знаете, Господь говорит, значит, в силу нашего слабости и лукавства, Господь говорит, если чудес не увидите, не будете веровать. Люди ищут чудес именно в силу своей слабости и лукавства. Они желают, как бы так, твердо стать на фундаменте сверхъестественных событий, чтобы победить свою слабую такую немощь, это вечно колеблющееся сердце. Это бывает хорошо, но это не прочно. Потому что чудеса изливаются во всем мире разные. И бесы творят всякое. Когда Моисей выводил евреев из израильского плена, то он творил разные чудеса. И почти половину из этих чудес повторяли волхвы египетские. Он бросал свой жезл на пол, и жезл в змею превращался. И они бросали жезлы на пол, и жезлы превращали в змею. Он делал нечто, и они делали тоже. То есть чудеса творят ведь не только люди Божии. Люди не Божии творят иногда больше чудес. Поэтому нельзя основывать свою жизнь только на чудесах. Потому что явится чудотворец какой-то, который прельстит тебя, и уведет тебя, и обманет тебя, и погибнешь, а он будет всего лишь орудием, но виноват будешь ты, потому что ты построил свою жизнь на чудесах. Ты веришь, значит, не сердцу молящемуся, не, значит, не так сказать, внутренним глубинам совести, а веришь внешним эффектам. Вот. И род прелюбодейный и лукавый ищет знамени. Вот. И люди страшно хотят чудес, прозрения, ищут старцев, ищут прозорливых, ищут там ответов на все вопросы. Это все опасно и двусмысленно, потому что можно впасть в когтистые лапы князя тьмы через поиск чудес. И вот Христос совершает исцеление, как бы это не главная задача его исцелять и там, скажем, там очищать от проказа. он поэтому и говорит всем исцеленным, что иди, никому не говори, то есть молчи. Если бы у него была как бы цель прославиться через эти исцеления, он бы говорил, иди, рассказывай, так сказать. Он подавляющему большинству исцеленных говорит, не говори никому. Иди, поди, принеси жертву и молчи. Никому не говори. Слепцам прозревшим говорит, никому не говорите. Они пошли и растрезвонили тут же о нем, что он их исцелил. То есть, поэтому Господь не пришел исцелять. Он пришел умереть. И пришел воскреснуть после смерти. Это главная задача. Так вот, почему это все говорю? Потому что сегодня мы читаем о том, как Иисуса позвали к умирающему ребенку, и он по дороге еще совершил чудо. Он шел для главной задачи. Спасти от смерти эту умирающую девочку. Уже к моменту прихода уже и умершую. То есть, по сути, воскресить ее. А по дороге он совершил еще одно чудо. Такова вся евангельская история. То есть, он шел мертвого воскресить, а по дороге еще и кого-то исцелил. Именно в таком соотношении нужно смотреть на дело Христа. То есть он пришел в мир умереть и воскреснуть. А по дороге некоторых исцелил. Ведь не всех же больных исцелил. Не всех, а только некоторых. Это как бы несправедливо получается, потому что а что же не всех, что ж только некоторых? Да потому что не пришел исцелять, а пришел воскреснуть. Умереть и воскреснуть. Вот это очень видно на сегодняшнем евангельском отрывке. Пошел воскрешать, а по дороге еще и исцелил. Исцелил кого? Исцелил женщину, из которой кровь текла, не останавливаясь, примерно столько же лет, даже больше, сколько текло, сколько было лет этой девочке маленькой, которая умирала. То есть там сопоставимые цифры. По закону ветхозаветному, человек, из которого что-либо течет, или семя из мужчины, или кровь из женщины, он есть нечистый. К нему нельзя прикасаться, с ним нельзя здороваться за руку, с ним есть нельзя. Он не должен жить, так сказать, даже под крышей временами, должен на улице ночевать, потому что сам дом не чист, если он в нем находится. Ветхозаветные законы, они подчеркивают там многократно вопрос такой ритуальной, этой такой нечистоты. Эта женщина, которая долго болела, потратила там на все свои деньги, как говорится, в параллельных местах Евангелия, не получил никакой пользы, имела последнюю надежду на то, что она прикоснется к этому чудотворцу, который везде ходит по Палестине и совершается многое от него, что она прикоснется к нему и исцелится. Повторяю, что здесь, знаете ли, нет личного общения между Иисусом Христом и этой женщиной. Вот, например, когда слепцы просили исцеления, они сильно звали: «Иисусе, Сыне Давида, помилуй нас». Говорит, что вы хотите? Чтобы мы вам позрить. А вы верите, что я могу это сделать? Верю. Ну, значит, по вере вашей будет вам. Они прозревают. То есть здесь есть диалог между больным и Христом. И другие тоже больные, там тоже есть диалоги. Они просят, Господь их спрашивает. Хочешь ли здоров быть? Говорит, хочу, Господи, такой диалог такой. То есть лично лицом к лицу. А с этой кровоточивой женщиной никакого диалога нет. Христос ей ничего лично не говорит. Она у него лично ничего не спрашивает. Она только лишь подбирается к нему среди народа, протискивается и берется за его одежду с верой в то, что это и поможет. И это прикосновение верующего человека дает ей исцеляющую силу. Здесь есть очень такое яркое противоречие между контрастом, между заветом новым и ветхим. В Ветхом Завете описывается такой случай, когда евреи воевали с филистимлянами, это люди, которые населяли палестинскую землю, то там, значит, после того, как евреи вошли в землю, овладели ею, поселились на ней, то там начались между ними войны, между ними и соседями. И филистимляне часто били евреев, потому что евреи грешили, а когда они грешили, то Бог отступал от них. То есть их сила была в исполнении заповедей. И вот однажды евреи так нагрешили, погневали Бога, что филистимляне не только побили их, но еще и забрали у них святыню, ковчег завета. То есть тот ящик, окованный золотом снаружи и внутри, в котором хранились скрижали закона, каменные доски с заповедями, и манна, и жезл Аарона. Святыня завета была потеряна. Евреи ее потеряли, и филистимляне ее забрали. А потом случилось так, что евреи опять вернули к себе эту святыню, опять воевали, забрали, победили и везли к себе. И положили, значит, ковчег завета на повозку, и валы повезли эту повозку, значит, в Израиль. И когда они везли, то повозка шаталась на дороге. Ясно, даже не было наших дорог сегодняшних ровных. Была вот ухабистая земля, и на дороге покачнулся ковчег завета на телеге, так что мог упасть. И некий человек, в страхе, что он упадет, поддержал его и тут же упал мертв. Он ничего плохого сделать не хотел. Он хотел только поддержать ковчег завета. И прикоснулся к святыне, к которой ему нельзя было прикасаться. И Господь, ревнитель, то есть он запрещает делать что-либо, кому нельзя. Он его поразил смертью тут же. То есть это о чем говорит? О том, что есть вещи, которые не всем разрешены. Вот. А вот здесь уже в Новом Завете, во Христе, мы видим, как к нему, к Сыну Божьему прикасается кровоточивая женщина. Она не умирает от этого прикосновения. Она, наоборот, получает силу и ощущает своим телом, что кровь иссякла. Она перестала кровить и ощущает себя исцеленной. Господь чувствует силу из него ушедшую. Значит, смотрите, братья и сестры, здесь такая некая есть тайна. Основной, как бы, путь к получению благодати есть молитва. А молитва – это общение личности и личности. То есть личность одна, то есть человек обращается к личности другой, то есть к Богу. И разговаривает с ним. И просит у него. И благодарит его. Даже иногда убеждает его. Там, вот сделай мне так, потому что я иначе не могу, потому что будет так, если ты не сделаешь. То есть бывает, что человек даже длинные диалоги с Богом ведет. А в этом случае нет никакого диалога. Есть только прикосновение ко Христу с верой. И оно исцеляет человека. Так что и Господь удивился. Он, конечно, потом и обрадовался этому, и сказал ей: дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Значит, но это значит, что мы все, что мы имеем в церкви, должны делать с верой. Вот. Ничего, что существует в церковной жизни, нельзя делать как бы механически. Но все должно быть пропитано сознательным отношением. Вот, например, сколько раз в жизни мы крестимся? За день, например, раз 100 мы себя осеняем крестным знаком. Вот, если мы будем делать это сознательно, понимая, какой знак мы на себе изображаем, о чем это говорит вообще, то этот знак святой будет вообще великим делом. Мы тогда сможем крестом, крестным знаменем совершить то, что Моисей совершил при помощи жезла. То есть там и море разойдется, если у нас будет сильная вера, и мы будем осознанно относиться к этому своему знаку. Или просфора, например, по утрам съедаемая, или вода святая, или какое-нибудь там целование образа, или что-нибудь, приятие благословения. Некоторые люди берут благословение у священника, типа как здрасте. Вот если товарищу, или здравствуй, то священник говорит: благословите. И некоторые священники благословляют, как будто здороваются. Вот так. Там, что-нибудь такое, как вот так. До свидания, типа. Здрасте. То есть все же руку пожать. Это все, как сказать, привычные знаки благодати, которые не пользуются нами в полную меру. Потому что если каждое благословение и каждое приятие благословения будет у нас осознанным, если каждое крестное знамение будет сознательным, если каждое прикладывание к иконе или вкушение воды или просфоры будет умным, то мы будем приобщаться через них к святыне и будем получать помощь. А иначе можно съедать тонны просфор, выдевать ведра святой воды, взять тысячи благословений, и как был бревном, так бревном и останешься. Эта женщина показала нам такую, так сказать, вот, силу прикосновения к Христу с верой. И вы делаете все с верой. А если веры нет, то и не делайте это. Если что-либо человек делает без веры, он может не только не получить помощи, он может получить наказание. Апостол Павел говорит про причастие, что это тело Христово, что это чаша, это кровь Христова, и что нельзя просто есть и пить эту, так сказать, пищу, а нужно есть и пить ее как тело Господне и кровь его. А кто не понимает этого и не думает об этом, не рассуждает о теле Господнем, тот будет болеть и умирать раньше времени. И говорит, поэтому у вас многие болеют и раньше времени умирают. Что они едят тело Христово бессмысленно, не понимая, что они едят. И кровь Христову пьют как питье, как воду, как вино. Значит, не понимая, что пьют. Поэтому нельзя делать без веры в церкви ничего. Нужно каждый раз задаваться вопросом, а зачем я это делаю? Это мне надо. Если я этого не чувствую и не понимаю, так я и воздержусь это делать. Все соборуются, и я побежал. А тебе зачем? Ну, бы все. Нельзя так. Надо понять, тебе это надо или не надо. Я не знаю. Как раз так не знаю. А иначе не делаю. То есть нельзя делать в церкви ничего, что ты не понимаешь, не чувствуешь и не веришь. Да? По привычке ничего. В церкви ничего по привычке. Только по вере. Иначе церковь будет собранием попугаев и обезьян. Потому что попугаи молятся, так сказать, повторяют людские слова, а обезьяны копируют людские жесты. Но никто из них не может быть ни священником, ни монахом. Ни обезьяна не благословит тебя, ни попугай не помолится по-настоящему. То есть нельзя быть животными, повторяющими бессмысленно разные жесты. Эта женщина убеждает в этом. Раз прикоснулась и получила силу. Она была на грани отчаяния. Она уже ни во что не верила. Уже кроме вот Господь был последнее прибежище. А Он и есть последнее прибежище. И чаще всего Его сила изливается на человека тогда, когда все остальное отнято от человека. Уже надеяться не на кого. Только на Него. И тогда человек хватается за Христа, как за последнее, за соломинку. И вдруг соломинка превращается в бревно. Утопающий хватается за соломинку, и вот схватился, а он вдруг раз и тебя держит. И ты не тонешь. Вот это такой урок, я считаю, для нас, для всех, который Христос совершил так попутно, по вере этой женщины, без всяких с его стороны молитв или благословений. Ну а потом уже, когда он к девочке пришел, когда он взял с собой все тех же трех, Петра, Якова и Иоанна, которые видели больше других и знали больше других. Это люди, которые видели преобразившегося Господа на Хаворе и молившегося Господа в Гефсимании. Они вошли туда, и Христос эту девочку воскресил словами. Уже он к ней обратился. У Марка в Евангелии слова эти сохраняются по-арамейски. На том наречии, на котором тогда разговаривали евреи. Он сказал ей: девица, тебе говорю, встань. Там по-еврейски там это как бы звучит очень коротко, там талифа куми по-арамейски. Он к ней обратился, она поднялась, вот, и дали ей есть, и она стала жива. Причем другие евангелисты описывают, что когда Господь пришел туда, к этой дочери Иаира, то уже там были люди с музыкальными инструментами и плакальщицы. То есть уже, знаете, у евреев и у арабов хоронят в тот же день, когда человек умрет. У них покойник не лежит в доме 2-3 дня. Поэтому только он умер, покуда солнце не село, нужно до заката его похоронить. А никто никогда не хоронит людей без обряда. То есть без обряда даже коммунисты не хоронили своих покойников. Но были в дудке, били в барабаны и, значит, там махали красными флагами. А верующие люди всегда каким-то образом молитвой сопровождают покойника к месту погребения. Поэтому, когда услышали, что он мертва, пришли некие с этими со свирелями, с опилками, чтобы печальные песни играть. И пришли женщины-плакальщицы, которые должны были там размазывать слезы и выть над гробом, как это бывает у разных народов, и у нашего народа тоже такие были плакальщицы, такие, те, что воют над покойником. Ай, хозяин! Куда ты пошел? Такое разбивает сердце, значит, родных таких поселенных. Такой специальные женщины, плакальщицы. Они были во всех народах. Специальная категория людей, женщины выше среднего возраста, ближе к старости, которые воют специальные слова над покойником, чтобы всем было легче плакать. Это есть опыт. Это такой закон у людей, да. Значит, и вот мы пели вам печальные песни, так сказать. Как это в Евангелии говорится, вообще, что мы пели вам печальные песни, вы не плакаете. Так вот, они уже пришли. Это их заработок. Если покойник появился, значит, то те, что в свирели играют печальные мелодии, а бабы, что, значит, воют над гробом, значит, они ожидают награды, как бы они Говорят, это их работа. И они уже сбежались туда, они уже там зашли туда. Это Марк об этом рассказывает, а Лука об этом не говорит. Вот. И Господь туда пришел и говорит им, что девица не умерла, но спит. А они, значит, ругались над ним. Говорит, ну как спит, если мертвая? Ну что, мы не знаем, что мертвое, что живое. Кто спит, кто мертвый, что мы не знаем. Говорит, совсем не то говорит, что нужно. То есть контекст таков. Как бы. Но он их всех как бы, оставляет в стороне, заходит туда, берет с собой родителей, берет трех учеников и обращается к ней, как хозяин жизни и смерти. Говорит, девица, тебе, говорю, встань. И она села. И мало того, что села на одре, я проснулась от этого смертного сна, она еще, значит, была голодна. Человек после выздоровления имеет, так сказать, волчий аппетит. В болезни, например, может не есть неделями, только пить. У него, да и то, может быть, не пьет, да. А когда выздоравливает, то хочет есть и не может наесться. Это признак, так сказать, здоровья, вернувшегося к человеку. И Господь говорит, дайте ей есть. Сам сказал, дайте ей есть. Потому что он знает, что она болела, и вот смерть пережила, и голодна, и сейчас ей нужно до конца выздоравливать. Значит, Христос ведет себя здесь как полноправный хозяин вообще. И жизни, и смерти, и болезни, и голода, и сытости. То есть во всем здесь Господь ведет себя так, сказать, как полноправный господин ситуации. Все у него под рукой. Он всем командует. Он для этого пришел. И то, чтобы воскресить человека, дать ему вечную жизнь. Значит, вот мы видим, как Христос воскрешает Словом. Когда Господь воскрешал сына Наинской вдовы, есть такой Евангелие рассказ, тоже у Луки Евангелие, то он там остановил процессию похоронную, уже выносили его за город хоронить. Он их остановил и прикоснулся к одру, еще прикоснулся. И говорит, юноша, тебе, говорю, встань. И юноша тоже встал. Здесь он даже не касался, он просто сказал девице, чтобы она поднялась, и она воскресла. Это воскрешение голосом является образом того, как Христос воскресит нас во второе свое пришествие. Он воскресит нас голосом. Он скажет нам, чтобы мы поднялись, мы поднимемся. Он так Лазаря воскресил. Подошел к гробу и сказал, возьмите камень, отняли камень, уже воняло оттуда тухлым запахом. И он говорит, Лазарь, иди вон, выходи. И поднялся умерший. Господь голосом вызывает мертвых из гробов. И в начале мира Господь сказал земле, да произрастит земля всякое былие травное, всякую траву, сеющую семя породу своему, и всякое дерево плодовитое, в котором плоды его породу его. И земля в ответ на Слово Божие стала из себя плодить деревья, траву, и одела зеленью, и послушалась Господа. И вот человек есть тоже некое семя. Он когда умирает, лежит в земле. А когда Господь повелит, то семя это прорастет. Скажет, выходите все из гробов ваших. Начнут люди подниматься из гробов, так как это по весне, из земли вырастает трава и зелень, и деревья одеваются плодами и зеленью. Это будет весна всей вселенной, весна мира, когда мертвые поднимутся из гробов. И Господь повелит, и они поднимутся. Так как Господь каждую весну повелевает, и весна опять одевает землю зеленью, красотой и цветами. И в этом, значит, в пророчестве Иезекииля тоже говорится, что я, говорит Господь, я выведу вас из гробов ваших. То есть Господь голосом, словом вызовет из мертвых всякое человеческое естество, и люди поднимутся. Он показал это уже как примеры и на дочери Иаира, и на Лазаре, и на этом юноше, вдовы из города Наин. Всех он их воскресил, обращаясь к ним, воскрешая их. Так и потом апостолы воскрешали. Одно из таких памятных воскрешений было воскрешение Петром, апостолом святой некой Тавифы Серной, которая жила в городе Иопия, это сегодняшняя территория Тель-Авива, на берегу моря. Там такое есть, даже это место сохранилось, куда Петр пришел, и там она умерла, эта Тавифа, и все плакали о ней, потому что любили ее, была добрая женщина, и он ушел туда, где она лежала, ее всех выгнал, остался с ней один, и говорит, Тавифа, воскрешает тебя Иисус Христос. И она села, открыла глаза и вернулась душа в нее. Значит, такое она ожила. То есть это воскрешение словом. То есть Христос словом поднимет из гробов весь мир и позовет его на суд. в Евангелии от Иоанна говорится о том, что наступит время. Мы читаем на похоронах. Мы каждый раз, когда хороним кого-либо из христиан, мы читаем на похоронах, что Господь говорит: аминь, говорю вам, наступает время, и наступило уже, когда мертвые, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и услышавши оживут. Это время наступит, когда воскреснут все. Но он говорит, что наступит, и наступило уже. Почему? Во-первых, потому что он голосом воскрешал людей, о чем мы сегодня и говорим. И девочку эту сегодня читаем, вот, и сына Наинской вдовы, и Лазаря. А кроме того, существует смерть духовная, когда человек живет в гробу уныния, в гробу неверия, в гробу смердящих похотей, в гробу всякой нечистоты. И если до человека вдруг дойдет Божие Слово, то он выходит из тьмы грехов на свет Божий, как будто мертвец, поднявшийся из гроба. Если вы помните то время, когда вы только начали верить, то вы согласитесь со мной, что вы были похожи на воскресшего мертвеца. Как будто у вас впервые открылись глаза, и вы прозрели, и были слепы до сих пор. Как будто вы впервые начали дышать свежим воздухом, а не затхлой гнилью гроба. Как будто вы впервые узнали, что мир красив, а не вонючий и темный, как это было до сих пор. Каждый человек, который в зрелом возрасте пришел к Господу, он, по сути, воскресает из мертвых. То есть до него достигает Слово Божие, и он поднимается из гроба. Он начинает жить, начинает веселиться, безгрешно веселиться. Не той тяжелой грешной радостью, которой веселится отчаянный грешник. Это бесовская такая радость такая, ночная радость такая. Радость громко хохочущая, но не имеющая веселья. Он начинает просто веселиться, как ребенок. Начинает замечать красоту вокруг себя. И в природе, и в людях, и в жизни, и в искусстве, и в отношениях между ближними. Вот. Это как воскресенье. То есть наступает время, и наступило уже, когда мертвые, живущие в гробах, услышат голос Сына Божия, и услышавши оживут. То есть одни оживут вот так, вот, как сегодня мы читаем, девочка поднимается со гроба смертного, а другие оживут так, как мы ожили когда-то. В оное время было такое время, что мы и не знали, что есть Христос, и не знали, что вообще жизнь будет другая, и что надо к ней готовиться, и что главный враг – это грехи, и что нужно учиться любить Бога и людей любить, что нужно каяться в своих беззакониях и не осуждать никого, что нужно помогать друг другу. Вообще не знали этого. Мы и сегодня забываем об этом. По мере того, как мы это забываем, мы опять возвращаемся в гроб. По мере того, как мы это вспоминаем, мы опять выходим из гроба. То есть тот, кто живет Словом Божиим, тот уже воскрес. Он уже воспрял от этой смердящей трупной жизни и живет жизнью благоуханной, по крайней мере, старается. Как бывает тяжело верующему человеку смешиваться с неверующим. По работе, по соседству, по родне, в необходимых делах. Для него это бывает великой мукой. Все равно, чтобы профессор университета сел в камеру с отпетыми уголовниками. Тяжело ему общаться с людьми, с которыми он ничего общего не имеет. Потому что его интересует вот это, а их интересует совсем другое. И мы в этом мире живем как бы воскресшие, но как бы еще боящиеся умереть. И живем мы иногда между людей, а иногда между трупов. И ходим мы по улицам между трупов движущихся. И сами бываем таким движущимся трупом. Потому что смерть бывает двояко. Духовно и телесно. И вы знаете по себе, и без меня, что иногда бывает, что человек чувствует, что он мертвец. Только то, что движется. Только то, что ходит. А так вообще, закрой его крышкой, как бы, и ничего удивительного, потому что он действительно как бы внутри мертв. Христос пришел обе смерти победить. И поднять мертвого с постели, так сказать, с одра, и дать душе жизнь. Дать сердцу радость, дать глазам свет и дать душе жизнь. Благословлю Господа моего, говорит Давид, что он избавил очи мои от слез и нозе мои от поползновения. И прославлю Господа на земле живых. Вот, дорогие христиане, что мы сегодня можем говорить о прочитанном Евангелии. То есть пришел Христос в мир грешников спасти и воскресить нас и дать нам жизнь вечную, а попутно еще и исцелить тысячи разных болезней и помочь человеку в разных бедах, как это было видно на женщине, избавившейся от кровотечения от своего этого дерзновенного и верующего прикосновения. Прикасайтесь к Христу и вы, и, несомненно, получите силу. У Христа столько силы, что Он не обеднеет и не оскудеет, каждый раз отдавая вам ее. Хотя каждый раз вы будете чувствовать это. Как я должен почувствовать? То есть я чувствовал силу, ушедшую от меня. То есть он будет чувствовать, когда кто от него берет эту силу, ему это будет заметно. И для него это радостно, потому что в это время к нему прикоснулись с верой. Прикасайтесь, повторяю, к Господу с верой, прикасайтесь к нему устами. Когда вы говорите Иисусе, сладчайший, спаси меня, Иисусе, помилуй меня, то вы, произнося устами имя Иисуса, вы как бы лобзаете его благословляющую руку. То есть вы как бы целуете его, если не в уста, то по крайней мере в руку. Целуете его и прикасаетесь к нему. И молитва есть прикосновение уст к Господу. Когда вы даете милостыню, то вы влагаете нечто драгоценное в руку нуждающегося, и в это время ваши руки осязают Христа. Вы прикасаетесь к Христу руками, когда вы творите что-либо доброе. Когда вы в храм идете, ваши ноги идут по дороге, ведущей к встрече с Иисусом. Святая эта дорога. Святые полы в тех маршрутках и вагонах метро и трамваях, на которых стоят ноги людей, едущих в это утро, не на птичий рынок и не на базар какой-нибудь там, новую собачку покупать, но в храм на литургии. Все это есть путь к Господу. И мы можем прикасаться к Нему. Когда мы читаем Евангелие, и хорошо нам, и мы целуем Его, и закрываем, и потом сидим тихо, и думаем про то, что прочитали, мы поцеловали Господа. Поцеловали Его Слово, а значит и Его самого. То есть мы можем прикоснуться ко Христу с верой. И прикоснувшись с верой, получим силу. И Он нам даст ее, потому что Ему не жалко.